Я простился с Акимом Акимычем и, узнав, что мне можно воротиться во строк, взял конвойного и пошел домой. Народ уже сходился. Прежде всех возвращаются с работы работающие на уроки. Единственное средство заставить арестанта работать усердно – это задать ему урок. Иногда уроки задаются огромные, но все-таки они кончаются вдвое скорее, чем если бы заставили работать вплоть до обеденного барабана. Окончив урок, арестант беспрепятственно шел домой, и уже никто его не останавливал. Обедают не вместе, а как попало, кто раньше пришел, да и кухня не вместила бы всех разом. Я попробовал щей, но с непривычки не мог их есть и заварил себе чаю. Мы уселись на конце стола. Со мной был один товарищ, так же, как и я, из дворян. Арестанты приходили и уходили. Было, впрочем, просторно, еще не все собрались. Кучка в 5 человек уселась особо за большим столом. Кашевар налил им в 2 чашки щей и поставил на стол целую латку с жареной рыбой. Они что-то праздновали и ели свое. На нас они поглядели искоса. Вошел один поляк и сел рядом с нами. «Дома не был, а все знаю!» — громко закричал один высокий арестант, входя в кухню и взглядом окидывая всех присутствующих. Он был 50 лет, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе веселое. В особенности замечательна была его толстая нижняя отвисшая губа. Она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое. «Ну, здорово ночевали, что ж не здороваетесь нашим курским?» — прибавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушанье. «Хлеб да соль, встречайте гостя». «Да мы, брат, не курские, аль тамбовским». «Да и не тамбовские, у нас, брат, тебе нечего взять, но ступай к богатому мужику, там проси». «В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван Тоскун, да Марья и Котишна. А где он, богатый мужик, живет?» «Да вон Газин, богатый мужик, к нему и ступай». «Кутит, братцы, сегодня Газин, запил, весь кошель пропивает». «Целковых 20 есть», — заметил другой. «Выгодно, братцы, целовальником быть». «Что ж, не примете гостя? Ну так похлебаем и казенного». «Да ты ступай, проси чаю, вон баре пьют». «Какие бары? Тут нет бар, такие же, как и мы теперь», — мрачно промолвил один, сидевший в углу арестант. До сих пор он не проговорил ни слова. «Напился бы чаю, да просить совестно, мы с амбицией», — заметил арестант с толстой губой, добродушно смотря на нас. «Если хотите, я вам дам», — сказал я, приглашая арестанта. «Угодно?» «Угодно? Да уж как не угодно!» Он подошел к столу. «Ишь, дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал. Господского питья захотелось», — проговорил мрачный арестант. «А разве здесь никто не пьет чай?» — спросил я его, но он не удостоил меня ответом. «Вот и калачи несут. Уж удостойте и калачика». Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и продавал ее по острогу. Калашница уступала ему 10-й калач. На этот-то калач он и рассчитывал. «Калачи, калачи!» — кричал он, входя в кухню. «Московские, горячие! Сам бы ел, да денег надо! Ну, ребята, последний калач остался! У кого мать была?» Это воззвание к материнской любви рассмешило всех, и у него взяли 10 калачей. «А что, братцы, — проговорил он, — ведь Газин-то сегодня догуляется до греха, ей-богу, когда гулять вздумал, неравно осьмиглазый приедет». «Спрячут. А что, крепко пьян? Куды? Злой пристает. Ну, так догуляется до кулаков». «Про кого они говорят? — спросил я поляка, сидевшего рядом со мною. — Это Газин, арестант. Он торгует здесь вином. Когда наторгует денег, то тотчас же их пропивает. Он жесток и зол. Впрочем, трезвый, смирен. Когда же напьется, то весь наружу. На людей с ножом кидается. Тут уж его унимают. Как же унимают? На него бросаются человек 10 арестантов и начинают ужасно бить до тех пор, пока он не лишится всех чувств, то есть бьют до полусмерти. Тогда укладывают его на нары и накрывают полушубком. Да ведь они могут его убить. Другого бы убили, но его нет. Он ужасно силен, сильнее здесь всех в остроге и самого крепкого сложения. На другое же утро он встает совершенно здоровый. «Скажите, пожалуйста», — продолжал я расспрашивать поляка, «ведь вот они тоже едят свое кушанье, а я пью чай. А между тем они смотрят, как будто завидуют за этот чай. Что это значит?» «Это не за чай», — отвечал поляк. «Они злятся на вас за то, что вы дворянин, и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унизить. Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтобы к этому привыкнуть. Вы еще не раз встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то, что здесь очень многие и очень часто едят свое, а некоторые постоянно пьют чай. Им можно, а вам нельзя». Проговорив это, он встал и ушел из-за стола. Через несколько минут сбылись и слова его. —